Раздел 10. Он ждал помощника, какой месяц уже работал без него, и будто какой-то злой рок повис над незанятой должностью. Кого ни назначали, то в автомобильную катастрофу попадали, то вдруг обнаруживалась в них какая-то чернящая анкету клякса. Появился долгожданный помощник неожиданно. Дежурный по посольству позвонил: «У меня, — сказал, — болтается твой подчиненный. Завел уже шуры-муры с машинисткой. Гони его сюда! — заорал Петя. Шел дождь, помощник, капитан Луков Виктор Степанович взял у машинистки, видимо, дамский зонтик местного производства, добрался до особняка, входить не спешил, оглядывался, стряхнул с плаща дождинки и протянул руку. «А вот и я! Рад служить Отечеству!» Высокий, худощавый, одет строго по-европейски, в академии не учился, вообще чистого военного образования не получал, к разведке и боком не прислонялся. Бауманское училище, факультет и специализация сказали Пете, почему гражданскому, в сущности, человеку, доверили должность помощника военно-морского атташе. Ракеты. То, чего добивалось руководство этой страны и чего не хотела давать Москва. Лейтенант запаса, сразу на полигоне надевший форму, а уж оттуда в 10-е управление, занятое поставками оружия. Вырос там до капитана. Чем будет здесь заниматься? Сказал откровенно: дурачить здешних полководцев, морочить им головы поилику возможно. Тем более, что они ракетчика Лукова знают, на полигон их возили, потому и выбор пал на меня. Соседние страны пошлют гонцов в Москву, чтоб того же потребовать, так что я вроде приманки. Кстати, мне сказали, что у вас приличное виски. Петя улыбался. Он давно уже научился по внешности распознавать тех, кто на расхват у женщин. Ему очень не нравился этот человек, обладавший всеми признаками мужчины, у которого поневоле на уме одни бабы. Какая-то детская ямочка на подбородке, возбуждавшая у женщин как бы материнские чувства, так называемая располагающая улыбка, впалые щеки, будто от трудов ночных, постельных, и вся манера поведения, которая сводилась к внушению: «Милая, это дело займет у нас не так уж много времени, и, будь уверена, никто не узнает». Сидели и пили на веранде. Изредка появлялась Глаша, оглядывала стол. Мужчин подносила убывающие и удалялась. Луков был с нею учтив, а когда по его просьбе принесли наколотый лед, то более чем вежливо приподнялся, назвав Глашу миссис Анисимовой. Пил и пил, хорошо держался, но Петя уже догадался, что прислали-то к нему пьяницу, умелого алкоголика, вынужденного условиями быта и службы казаться постоянно трезвым. А язык не на привязи, уж лучше бы промолчал, чем высказывать то, о чем в посольстве шептались и чему не верили. «А может, Глаша тому виной?» — спросила напрямик о Махалове. «В партии оставили?» — беззаботно ответил Луков. «Но из армии выгнали». «За что выгнали?» Тоже поведал тягучий ленивым тоном, рассматривая носки вычурных сандалет. «В Москве, — сказал, — полковник жил и прописан был на служебной жилплощади вместе с матерью. При загранкомандировках ее, эту жилплощадь, надо было освободить. Но куда девать престарелую мать? И то ли Махалов обещал мать увезти куда-либо, то ли преждевременно указал в документах, что жилплощадь им сдана, но руководство расценило так и не вывезенную из квартиры мать как обман партии и фальсификацию анкетных сведений о себе. Петя и Глаша ошеломленно смотрели на Лукова, не веря ни одному слову его, потому что недосказанное что-то чудилось, да и не могло того быть, что в сущности лучшего знатока Юго-Восточной Азии погнали из разведки за явную нелепицу. Любая квартира при отъезде офицера за границу бронируется, но то правда, что полковника не раз просили, об этом открыто говорили в посольстве, квартиру все-таки освободить, и он отмахивался, потому что 3 года не был в Москве, ему, вернее, постоянно отказывали в отпуске. И об этом тоже говорили в посольстве. Ему некуда было поселить мать, а брать ее сюда не позволял климат. Старушка прибаливала. Чушь какая-то, быть того не может. О чем и сказала Глаша, на что и ответил Луков, рассмеявшись как-то вздорнуто, глуховато, согнувшись пополам. «Жизни не знаете, дорогие соотечественники, советской нашей жизни!» А жизнь эта советская оказалась такой. 3 года начальники Махалова бесприютной мамашей полковника размахивали как знаменем. В разных районах Москвы 4 квартиры для себя выбили, а потом любовнице одного генерала надо было срочно дать кров и пищу. Вот и решили выкинуть мать Махалова вместе с ее сыночком вон. И Петя и Глаша научились молчать, когда требовалось. Даже не переглянулись. Приступили к бытовым проблемам. Помощнику атташе с давних пор отводилось 2 комнаты на 1-м этаже. Их и предложили ему. «Нет уж, я, простите, не привык жить в коммуналке. Мне, я договорился, дадут квартирку в корпусе для военпредов и прочих. А поскольку жить Луков будет вдали и отдельно, по утрам не жди от него обзора местной прессы. Все, как и до приезда его, надо делать самому. Может, это и к лучшему?» Дождь приутих, дохнуло свежестью, а потом вновь влажная духота не всякий русский выдержит. Луков плащ на сгибе локтя, шляпа в руке, простился, а они молчали. На душе у обоих было гнусно, отвратительно. Да, все услышанное сейчас — правда. Плевать генералам КГБ на всю политику СССР в Юго-Восточной Азии. Но дело Махалова надо продолжать. Он потому и отдал им своих информаторов, что знал, как и чем встретят его в Москве. Пусть генералы остаются такими, какие они есть, а вот они, Петя и Глаша, будут верны хорошему мужику Махалову. Ни словом не обменялись, ни взглядом, и так все ясно. То есть Глаше полезно отныне чаще появляться на людях. Махаловская пятерка должна на нее выйти. —